Гранд-магистр Стар, усмехнулся Сидиус, он не справится с таким количеством противников. Главное, дайте дамам пройти вперед. Мать Талзин имеет к нашему маленькому зеленому джедаю личные претензии и желает расправиться с ним лично. Мол, колебался. Одно имя, названное его учителем, заставило Сидха напрячься. Брат, он столько лет не видел брата. Я чувствую твое сомнение и беспокойство, лорд Мол. Говори, владыка, Саваш мой брат, выдохнул Забрак, и меня беспокоит этот факт. Сидиус несколько мгновений молчал, а потом спросил, верен ли ты мне, лорд Мол? Да, владыка. Чего ты жалуешь в качестве платы за свою верность, мой ученик? Столь неожиданный вопрос застал Забрака врасплох. На мгновение он потерял контроль над собой, но привычного наказания, что во время обучения всегда следовало за любое проявление слабости, не произошло. Я прошу свободу для моего брата, владыка, нашел в себе силы произнести Забрак, если вы освободите его от власти матери Талзин, то я буду вечно верен вам, и если потребуется, то отдам свою жизнь за вас, повелитель. Некоторое время Сидиус молчал, обдумывая услышанное, после чего спросил, а если он предложит тебе объединиться и убить меня, я убью его, проглотив ставшую вязкой слюну, твердо произнес Мол, однако, даже так, он умрет свободным, владыка, это лучше, чем быть вещью у датамирок. Как интересно, усмехнулся Сидх, глядя на своего ученика. Что ж, я решу вопрос с матерью Талзин. Твой брат будет свободен. Ты же, удостоверься, что в его голову не закрадется мысль пойти против меня. Мне не хочется тратить время и ресурсы впустую. Да, повелитель, улыбнулся Мол, не скрывая своей радости. Настанет день, когда я смогу убить Талзин. Мысленно оскалился Забрак, даже не пытаясь скрыть злую радость и предвкушение от Сидиуса. Она умрет быстро, но мучительно. Отдав нужные приказы, Сидиус задумался о том, стоит ли ему присоединиться к охоте на Йоду, но, оценив обстановку на Корусанте, понял, что это слишком рискованно. Столь длительное отсутствие в столице может вызвать вопросы, да и вероятность получить травму во время схватки с изгнанным гранд-магистров была слишком высока, что могло поставить жирный крест на великом плане. Находясь же в шаге от исполнения древней мечты ситхов, потерять все из-за жажды расквитаться с Йодой было бы глупо. Впрочем, даже те силы, что будут охотиться на зеленого ублюдка, достаточны для его ликвидации. Этот джедай им на Дигоба будет очень неуютно, а вот ночные сестры и ситхи, обученные усилиями Сидиуса, Дуку и Мола, равно как и сами ученики владыки, будут чувствовать себя на темной планете вполне комфортно. Тамошняя тьма поможет своим адептам. Однако оставался один весьма неприятный вопрос. Асаш Вентрис, датамирка, ученица Дуку, весьма перспективный инструмент, увы, но и только лишь, совершенно неадекватная, неспособная к самоконтролю психопатка, которую язык не поворачивался назвать ситхом, падшая. Однако она была некоторое время полезна, пока не исчезла из собственной каюты на борту бунтаря, появившись на Кале, в сотне световых лет от ее корабля, голая, но с оружием. Что странно, два дня назад исчезло и само судно. Последнее сообщение говорило о том, что среди живых членов экипажа наблюдаются галлюцинации, упадок сил, а двое офицеров так и вовсе умерли во сне, без явных на то физических причин. Этот факт вызывал вопросы, требующие немедленных ответов, особенно в свете той информации, что удалось собрать как через людей Айсарда, так и напрямую у джедаев. Увы, древняя гробница неизвестного представителя расы ситхов, уничтожена орбитальным ударом. Собственно, и вся планета Кайл выжжена орбитальной бомбардировкой. Что характерно, к убийству Вентрис, ликвидации неожиданно бойкого обитателя склепа и зачистки планеты приложил руку Скайуэкер. И если смерть Асаш от его рук была вполне ожидаема, то странное уничтожение древнего одаренного, способного управлять покойниками-падаванами, выглядело более чем странно. Сейд вызвал по местной связи Пистажа Палпатин, выясните местонахождение Скайуэкера. Будет сделано, ваше превосходительство, ответил мужчина, отключаясь. Пока Пистаж занимался поисками Энакина, Сидиус открыл очередной доклад агента Рифа по Кеноби и принялся изучать детали, касающиеся появления на борту корабля Йоды. Ваше превосходительство, активировался терминал внутренней связи. Слушаю, Сейд. Поднял взгляд на голограмму Пистажа Ситх. Корабль Энакина Скайуэкера, черная жемчужина, 20 минут назад покинул систему. На борту судна находились магистры Аньякура и Драллик, а также сам Скайуокер и некая рыцарь Ласикура. Место назначения — система Карулус, планета Карулак. Туда же направлены эскадры под руководство генерала джедая Верна Аярика и Лорана Фаргина. «Благодарю вас, Сейд», — кивнул Палпатин, отключая связь. «Что ж, раз такая возможность, то оценим тебя, Энакин, в деле уже серьезно». Глава 34. Большая охота. Выход из гипера через 3-2-1. Черную жемчужину тряхнуло, что было совершенно не свойственно кораблю. «Рид», — рыкнул я в гарнитуру, — «что ты делаешь с моим кораблем?» «Ты, тут бойня», — ответил пилот-мандалорец, маневр уклонения. «С представителями клана Орде я связался еще до визита в храм, благодаря чему с ними удалось заключить контракт еще до отлета, а уже когда мы погружались на борт, договориться о месте встречи с выделенным для меня отрядом непути к Карулгу в системе Гризмальд. Теперь на борту черной жемчужины находилось 10 мандалорцев, одного из которых я посадил за штурвал. Майкл Конви тоже был взят с собой, в качестве специалиста РЭП, вместе с лейтенантом Терганом и четверкой клонов-пехотинцев, что были со мной и Трис в склепе Скарджа. Сейчас капитан-лейтенант использовал гражданское оборудование связи, имеющееся на черной жемчужине, для того, чтобы забить помехами частоты связи дроидов-истребителей КНС, дабы не дать им сформировать рой. Мы же, отряд мандалорцев, Кура, Драллик, я и Секура, Алар и клоны, находились в трюме у створок шлюза, готовые к высадке. «Докладывай», — потребовал я у пилота, когда палуба под ногами перестала вибрировать. «Ты, в системе полно обломком кораблей, всех, и Республики, и КНС. Орбитальной обороны не видно, ни одной станции, тоже одни обломки. Пко планеты молчит, а в верхних слоях ведут перестрелку пары венаторов и бунтарь, активно маневрируют. Радар показывает наличие на другой стороне планеты чего-то большого, что в твоем тактическом анализаторе отсутствует. Дерьмо банты», — покачал я головой. «Хуже. Дроидов-истребителей много, но не фатально. С ними мла ваших республиканцев разбирается. Видимо, тут не было барышников, уж очень мало жестянок», — фыркнул Рид. «Зато еще боеспособны две щедрости. Они с парой Арквитинс-2 перекидываются. Пока железножоп им паршиво, хотя и пробирочники не лучше». Бросив взгляд на клонов, я хмыкнул. Пехотинцы демонстрировали откровенный пофигизм в отношении мандалорцев, не слишком приветливо относящихся еще и к джедаям. По большому счету, бойцы клана Орда нормально разговаривают только со мной и Старис, а вот магистра и Секура сполна вкушают сарказм наемников. 7 минут и мы будем в атмосфере», — произнес Рид. «Ты, твои пробирочные в курсе, как воевать с вашим кадавством?» — поинтересовался Скард, лидер мандалорцев. «Сталкивались в бою с Датамиркой, одним восставшим из мертвых падаваном и с одним чистокровным ситхом, древним, сильным и тоже не желающим валяться в могиле», — кивнул я. «Уже хорошо», — хмыкнул Скард. «Я так понимаю, что рассчитывать на выполнение плана твоими спутниками», — кивнул на мрачно выглядящих джедаев воин, — «не приходится». Повернувшись к магистрам и Секуре, я поинтересовался: «Мне надо работать переводчиком или вы вспомните о способности разговаривать не только телепатически?» Первой отреагировала Кура. «Мальчик, я сталкивалась с темными и знаю, как с ними справляться. Для этого мне нужна помощь наемников. Мастер», — покосился я на Драллига, пребывающего в задумчивости. Мужчина поднял на меня взгляд и кивнул. «Можешь на меня рассчитывать, Энакин. Секура, я... Пожалуй, я предпочту слушать рекомендации магистра Кура». Повернувшись к Скарду, я развел руками. «Сам видишь, дамы хотят проявить героизм. Полагаю, стоит удовлетворить желание женщины, закон». Рассмеявшись, мандалорец повернул голову к Тарис. «А ты?» «Я с учителем», — коротко ответила та, держа в руках шлем. «Сегодня она решила вместо формы экипироваться в моем же стиле. Одежда из тканной брони, кираса, наручи, бронещитки на голенях и шлем из клоновского комплекта фаза 2. Правда, все черное, как у меня. Расцветка нашей экипировки, к слову, вызвала косые взгляды джедаев. Особенно в этом выделялась Кура, что с каждым часом полета мрачнела все больше. «Почему ты такая насупленная, Ты?» Обратился к ней Скард. «Не твое дело», — коротко ответила темная женщина. 3 минуты до входа в атмосферу. Раздался из динамиков голос Рида. «Готовьтесь». «Принято. Согласно разработанному нами плану, высадка запланирована в 7,5 километрах от планетарного центра связи. Там, судя по данным СРБ, кто-то производит копирование архивов Академии, патентного бюро и резервных файлов НИИ кораблестроения, находящегося на территории все того же учебного заведения. Подлететь ближе можно, но опасно. Пара-тройка бойцов с ПЗРК собьют черную жемчужину не менее быстро, чем любой ПКО. Потому, до нужного нам комплекса придется добираться на спидерах, благо, в трюм их удалось запихать даже с запасом, на 4 больше, чем нас будет участвовать в операции. Магистра и Секура были одеты в джедайские робы. Из всех одаренных, находящихся на борту черной жемчужины, элементы брони использовали в экипировке только я и Тарис. Рассевшись по паре разумных на спидер, мы приготовились к десантированию. Минута. Красный сигнал индикатора створки шлюза сменился на желтый. Отперто, но еще не открыто. Зеленый свет. Створки разошлись в стороны, а широкий трап начал опускаться. В помещение трюма сразу же ворвался поток воздуха, принявшись со свистом и ревом вертеться вокруг нас. 10 секунд. В проеме шлюза появились зеленые кроны деревьев, мелькающие далеко внизу. 9. Зелень растений быстро приближалась. 8, 7, 6, 5, 4. В густой зелени лесного массива появилась прореха, серая полоса трассы. 3. Корабль накренился на левый борт, плавно заворачивая в ту же сторону. 2. Под нами, метрах в 15, проносилась полоса широкой многополосной трассы. 1. Пошли. С неожиданно громким гудением спидер один за другим рванули вниз, по широкому пологом трапу, проваливаясь под корабль. Первыми были Кура и Секура, затем Ятарис. Потом Драллик с Мандалоркой, вооруженной ДЦ-15Х. За нами последовали остальные мандалорцы и двое клонов, что выжили во время столкновения с Вентрис. «Удачи на земле!» – раздался из динамика голос Рида. На борту «Черной звезды», помимо пилота мандалорца и Майкла Конвея, остались лейтенант Терган и еще двое клонов-пехотинцев, что во время боя со Скорджем прикрывали Тарис. Сразу три корабля быстро приближались к поверхности Дигоба. «Мрачная планета», покрытая болотами с редкими клочками пологих гор и туманами, обитель теней, как ее называли сестры ночи, для ситхов, приют ничтожных. Многие поколения адептов тьмы находили здесь уединение, спасаясь от гонений со стороны ордена джедаев. Происходило это как до Руусана, так и после. Не было среди тех беглецов мучих лордов и владык, лишь слабые духом, полные страха, не способные побороть себя и свою ничтожность, готовые ради лишнего глотка воздуха, прозябать среди смрада болот и комарья, бегащие от битвы. Именно по этой причине планета с каждым веком становилась все более темной, мрачной, несущей апатию, отчаяние и одиночество. Темная сторона, всегда прислушивающаяся к своим детям, всегда помогающая им, хоть и требующая за это плату, веками помогала беглецам, скрывая их. Она заполонила этот мир, закутала его своим одеялом, но внутри остались питомцы тех, кто сюда бежал. Ситхи и сестры ночи, чьи корабли вошли в атмосферу, лишь поморщились, почувствовав фон эмоций и чувств давно умерших слабаков, что навсегда остался тут. Однако, джедаям этот мир принесет не покой и безопасность, а вечное бегство. От себя, от здешних хищников, от собственных страхов и снов. Нет места свету в этом неприветливом месте. А те, кто служат ему, будут постоянно чувствовать на себе взгляд вечной и безграничной, словно космос, тьмы. Бывший джедай, разочаровавшийся в свете и ордене, восседал в пилотском кресле подобно Марнахру на своем троне, что принимает послов просящих, от соседней нищей страны. Он здесь, удовлетворенно произнес Дуку, сжав рукоять меча. «Да, я чувствую его», кивнул Мол, находящийся в соседнем кресле, Йода даже не прячется. «Он не привык скрываться», покачал головой граф, «и не сможет, для него». После 900 лет жизни в храме, это противоестественно. Скоро для него противоестественной станет сама жизнь, прошептала Тила, глядя в иллюминатор. Бросив взгляд на девушку, Дуку усмехнулся. Ученица Мола была хороша собой. Однако, помимо внешности, у нее имелись острый ум, злопамятность, расчетливость и мощнейший потенциал, который Тила еще не раскрыла. Впрочем, учитывая ее возраст, у девушки еще все впереди. Если выживет, Мол, бросивший взгляд на экран, хмыкнул и обернулся. Рядом с его ученицей сидел Саваш, брат. Их встреча прошла скомканно, но в своем уже забытом родственнике Мол ощутил через силу отклик. А связь, что всегда соединяет родственников, когда-то оборванная ритуалами ночных сестер, восстанавливалась. Медленно, по крупицам, но процесс пошел. Владыка не соврал. Саваш Апрес свободен, он более не станет гнуть спину перед датамирскими суками. не будет получать за любой неправильный взгляд или вздох удар силовым хлыстом. Он будет жить своим умом, своей волей и своими желаниями. До цели 4 километра, произнесла Тила, датамерки снижаются. Наши тоже. Хорошо, успехнулся Дуку, как раз начавший коррекцию курса. Найдя более-менее свободное пространство, способное уместить все три небольших транспортника, корабли опустились почти до поверхности планеты, но выдвигать опоры не стали. Пилоты, включив автоматику, открыли шлюзы и опустили трапы. «Внимание всем, тут нестабильный грунт», – произнесла Тила, оценив результаты работы сканеров. «Значит, будем двигаться осторожно», – пожал плечами Дуку. «К тому же, сестры ночи изъявили желание возглавить охоту. Дадим им такую возможность». Спустя несколько минут с трапов неподвижно зависших кораблей спрыгнули фигуры в черных одеждах. 11 женщин-датамирок, трое молодых ситхов-забраков, а также сам граф, мол, Саваши Тила. 14 адептов темной стороны, алчущие крови, закутали себя одеялом теней, сливаясь с фоном планеты. Благословенная тьма, словно поняв, что именно происходит, поддержала своих адептов. Она стала наполнять их тела силой, делать слух и зрение острее, а движение легче. Каждый вдох, каждый удар сердца участников этой охоты, делал их могущественнее. Пусть временно. Пускай расплата за это придет после смерти древнего джедая. Здесь и сейчас они были в своем царстве. В этот момент и в этом месте они, хозяева, пришедшие разобраться с забравшимся в их дом чужаком. Ворвавшись на спидерах через выломанные ворота, не снижая скорости, мы рванули к погромадному парку, окружающему шпиль главного комплекса связи, на ходу расстреливая из курсовых лазеров дроидов, попадающихся на нашем пути. Наши напарники, сидящие позади водителей, успели сделать по паре тройки выстрелов за те считанные секунды, что потребовались группе на преодоление прямой широкой дороги, ведущей к выделяющемуся своими формой и размерами зданию. «Слишком легко», — раздался в динамике шлема голос Скарда, «почему не было патрулей на трассе? И здесь не полноценные силы вторжения, а что-то вроде загадительного отряда». Остановившись у вырванных взрывом, судя по следам копоти, створкам центрального входа в комплекс, мы спешились. «Зирк и Лос, остаетесь со спидерами. Все, что не мы, в расход», — распорядился Скарт. «Тут могут быть сотрудники центра и курсанты», — напомнила Секура, бросив взгляд на мандалорца. «Не будет», — остановил я намечающийся спор. Обернувшись ко мне, Эйла напряженно спросила. «Почему? Смотри, внутри здания явно проводилась зачистка. Всюду лежали тела убитых со следами попадания из бластеров. К счастью, тут никто не устраивал филиал пыточный, однако и без этого обстановка в помещении не радовала. Многочисленные подпалины на стенах, оплавленные панели, разбитые светильник, обломки дроидов и трупы разумных, преимущественно людей, твиликов, корунов и талатиан. «Они здесь», — произнесла Кура. «Да, темные, трое, но не ситхи. Нет в этих адептах темной стороны той ауры злости, агрессии и ощущения обжигающего раскаленного металла. Нечто иное, мерзкое, отдающее гнилью и затхлостью, мертвечиной». Присмотревшись к телам убитых, я попытался ощутить их с помощью силы и замер, осознавая результаты сканирования. Почти то же самое, что было с мертвым падаваном на коле, неполная идентичность, но, оторвав взгляд от тел убитых, я понял, что темная женщина идет в ловушку. Совершенно не глядя по сторонам и себе под ноги, темная женщина направилась к лестнице, оценив открытые створки лифта, за которыми виднелась закопченная недавним взрывом шахта. «Стой!» — крикнул я, не торопясь, в отличие от Секуры, идти вслед за магистром. «Что, мальчик, боишься, что покойники снова восстанут?» Повернулась ко мне Кура. «Мины?» — хмыкнул я, а затем, посмотрев за спину женщины, добавил: «Да, и покойники тоже». «Магистр!» — сдавленно прошептала Эйла, попятившись. Трисы Дралик активировали меча, а я, как и мандалорцы, принялся стрелять по поднимающимся покойникам, окутанных темным с зелеными всполохами свечением, выцеливая головы. Даже если они мертвы, но шевелятся, взорвавшаяся от попадания из бластера в режиме максимальной мощности голова лишит их зрения и слуха. Резко развернувшись, Кура на мгновение застыла, а затем, активировав меч, бросилась в гущу врагов. Он оказался невероятно быстро, искусно владея своим оружием. Ее кликнок фиолетового цвета двигался с такой скоростью, что порой образовывал вокруг женщины вытянутую сферу, отрубая руки и ноги, разрезая тела пополам, Но такая тактика не работала против тех, кто уже мертв и не чувствует боли и страха. Враги, что казались скоро побежденными, продолжали двигаться к ней. Одни их восставших покойников ползли, другие бежали, а третьи так и вовсе прыгали. Техники силы действовали на неэтих тварей ослабленно, а то и вовсе проходили сквозь них, будто бы через пустоту. В какой-то момент вал нежити смог добраться до женщины и повалить ее на пол, а спустя мгновение фиолетовый клинок ее меча погас. Переглянувшись, мы с Дралигом бросились на помощь Кура. «За мной! Прикрывать меня с флангов!» Я, используя телекинез, поднял массивную стойку ресепшена и, используя ее как ковш бульдозера, двигал перед нами, в то время как Цин отрубал головы пытающихся добраться до нас с боков твари. К моему удивлению, с другой от него стороны, позади меня, двигалась Трис, а затем, отставая на несколько шагов, шли двумя цепочками мандалорцы, стреляя в головы не в меру буйных покойников. Изначально, мой приказ был предназначен Дралигу, но остальные восприняли его как общую команду. Добравшись до места, где нежить смогла достать Кура, мы смогли расчистить пространство, найдя магистра. Женщина оказалась серьезно ранена, но жива. Больше всего у нее пострадали руки и ноги, которыми она, судя по всему, отбивалась. «Трис, к нам ее!» — приказал я ученице, быстро оглядываясь. Нежити в помещении осталось не так уж много. Десяток еще пытающихся добраться до нас покойников был зачищен за считанные секунды, после чего мы остановились перевести дыхание. «Проверить боеприпасы, по привычке», — приказал я мандалорцам. «Секура, Эйла, мне пришлось использовать слабый толчок, чтобы заставить Твилечку отреагировать на мое обращение, сюда. Или всех должна лечить только моя ученица?» Рыцарь нерешительно оглядела помещение, сжимая в руке меч, но не торопилась выполнять приказ. «Труси сюда сиськами, раз одета как шлюха». Мгновенно закипевшая от злости Твилечка оказалась рядом за считанные мгновения. «Ты!» — ткнула она пальцем в мою кирасу, но продолжить я ей не дал. «Заткнись, ты с целительством хорошо знакома, вот и лечи магистра Кура, быстро». Не став спорить по поводу темной женщины, Секура опустилась рядом с ней на колени и, протянув к магистру охваченные алым с голубыми всполохами свечением руки, принялась за дело. «С мандалорками так не стоит разговаривать», — покачал головой Скарт. «Пристрелит, не пристрелит», — хмыкнул я, — «умею находить подход к женщинам». «Заметно», — хмыкнул наемник. В это время Горада, снайпер отряда, огляделась, а потом спросила. «Ятты, мне не показалось, что она сказала, опять восстанут покойники». «У тебя хороший слух», — хмыкнул я, перезаряжая бластер. Скарт, как и остальные его бойцы, еще раз огляделся, а затем поинтересовался. «Надеюсь, тут нам повторного знакомства с выходцами из фильма ужасов не устроит, да и первого не должны были», — пожал я плечами. Образовав кольцо вокруг небольшой поляны, где находился Йода, датамирки принялись шептать заклятия. Их темная сила, сплетаясь с темной стороной, что царствует на Дагоба, сплеталась в одно целое, быстро приникая в уже новой, измененной форме, в деревья и лианы, окружающие пристанище гранд-магистра. Пришедшие следом за ними ситхи ждали, приготовившись к тяжелой схватке. Никто не ждал легкой победы. Древний джедай, разменявший 9 веков опыта, опасный враг, способный утащить за собой в могилу очень многих. И тот факт, что он светлый, не делает Йоду безобидным. Граф Дуку, бывший ученик гранд-магистра, не понаслышке знал о могуществе изгнанника. За годы жизни рядом с этим древним существом, аристократ осознал, что за маской добродушного, эксцентричного и отрешенного от мира старика, скрывается опаснейший хищник, что пойдет по трупам своих и чужих, если это будет ему нужно. Появившаяся в центре поляны миниатюрная фигура, что излучала видимый физический свет, стала сигналом к началу схватки. Ночные сестры, быстро размотав силовые хлысты, атаковали своего древнего врага. Одновременно с их рывком, множество лиан вынырнули из густого тумана, пытаясь добраться до Йоды. Впрочем, изгнанник не собирался сдаваться без боя. Активировав свое шато, он бросился к своим врагам, словно бы и нехотя, разбросав вокруг себя десятки облаков белесого дыма, сотканного из силы. Его творения оказались неожиданно плотными, заставившимся завязнуть ожившие лианы, а затем и вовсе высушили их, превращая в сухие, растрескавшиеся палки. Датамирки же, не стараясь не дать Йоде навязать свою тактику, били одновременно, но их юркий враг, демонстрирующий изрядную скорость, совершенно не вяжущуюся с образом дряхлого, вечно опирающегося на трость, старца, умудрялся уворачиваться от дышащих тьмой металлических рамдов, коими заканчивались силовые хлысты женщин. Ситхи, наблюдавшие за схваткой, принялись давить на гранд-магистра своей силой, сгущая вокруг него воздух, затрудняя движение и мешая сделать вдох. Это дало, пусть и слабый, но результат. Несколько ударов достигли своей цели, разорвав плоть на левой руке Йоды. В ответ джедай выпустил из себя круговую волну света, что ослепило двух, не успевших защититься, ведьм, а остальных датамирок заставив на мгновение замешкаться. Этого хватило гранд-магистру для того, чтобы добить двух раненых ночных сестер и броситься на Талзин, уворачиваясь от выпущенного ею копья тьмы. Однако, его полет прервался ударом еще одного силового хлыста, в этот раз добравшегося до правого бока Йоды. Рухнув в неподалеку от Талзин, гранд-магистр супер перекатится и бросится в сторону, не давая себя окружить. Сейчас он впервые за многие века действовал в полную силу. Круцитрон, центр бытия, стена света. А, ведь, он еще умудрился отводить от себя телекинезом почти две удары ночных сестер и сдерживать давление сразу семерых ситхов, что уже приготовились к схватке. Сумев оказаться рядом с одной из датамирок, обойдя ее хлыст, джедай взмахом шата отрубил ей ноги, а затем, воспользовавшись падением ведьмы, снес короткими взмахом своего оружия голову. В следующее мгновение он уже закрылся ее телом, ускользая от очередного удара силовыми хлыстами. Наблюдая за бешеными рывками из стороны в сторону древнего джедая, ситхи приготовились к схватке, лишь ожидая отмашки Талзин, изначально иловшей лично убить гранд-магистра. Однако, ведьма медлила, словно бы чего-то ожидая, а затем, наполненный яростью, гневом, жаждой убийства и силой крик прокатился по вспаханной боем поляне. Ночные сестры, словно бы заранее знавшие, что сейчас произойдет, успели отпрыгнуть в стороны еще до того, как Талзин закричала. Воздух между ведьмой и Йодой стал невероятно густым, плотным, словно прозрачная плексосталь. Вокруг гранд-магистра появилось белое свечение, в которое ударилась темная волна, искажающая пространство и саму материю. Несколько мгновений продолжалось это противостояние тьмы и света, а затем обе силы отступили. Короткая заминка дала Йоде тот необходимый шанс сократить ряды своих врагов, которым он сразу же воспользовался, метнув шата. Его оружие, превратившись в зеленый диск, ведомое телекинезом, описало круг, сумел забрать жизни еще двух сестер ночи, не ожидавших такой атаки. Ведьмы, но не воины. Они способны творить свою страшную магию, искажая полотно реальности, однако, в открытом бою уступают и джедаям, и ситхам. На зеленом лице Йоды появилась злая усмешка. Гранд-магистр откровенно радовался тому, что уже пятеро его врагов отправились в силу. Вперед, распорядился Дуку, поняв, что еще немного и один из союзников Сидиуса может погибнуть. Кое-как приведя в относительно приемлемое состояние Кура, благо, целительские техники Тариса и Илы, да еще при весомой поддержке содержимого аптечек мандаларцев, дали неплохой результат, мы направились вверх по лестнице. Правда, пришлось оставить темную женщину в компании пары клонов и Тарис. Втроем, имея термодетонаторы, бластеры и навыки Алары, они смогут отбиться. Рассчитывать на способности и боевые навыки Кура не приходилось. Магистра так и оставалась в бессознательном состоянии, а по ее ауре от мест укусов медленно расползались темные нити. Тарис, используя целительские техники, сдерживает их, но что-то, едты, магистра казалась какой-то слабой, покачала головой Гарада, держа под прицелом очередной проход, мимо которого мы проходили, поднимаясь от этажа к этажу. Я и сам разочарован, только и осталось мне пожать плечами. В действительности, Кура изрядно меня удивила своим поведением. Впрочем, не только она. Секура тоже выглядела в недавней ситуации далеко не опытным рыцарем, прошедшим множество миссий, а малолетней девственницей, к которой пристала пьяная компания в темной подворотне. Энакин, вздохнул Цин, бросив на меня взгляд, никто из нас не был готов к тому, что мертвые могут вдруг встать и напасть. Это не повод терять осторожно, покачал я головой, я понимаю, что сила и предвидение дают очень многое, но полагаться только на них, путь в могилу. Кивнув в ответ, Дралик больше не вмешивался в наш с мандаларцами разговор. Эйла же, продолжающая на меня злиться, предпочитала хранить молчание. Наемники, видя ее состояние, тоже не торопились начинать с ней бесед, да и сама ситуация не способствовала разговорам на вольные темы. Остановился я на очередной лестничной площадке, глядя в глубину коридора, сокрытого мраком. «Ты уверен, Йетты?» – спросил Скорт, посветив фонариком в темноту. К удивлению мандаларца белый луч не смог добить до конца коридора. Более того, в круге света, создаваемом им, виднелись лишь серые очертания предметов и стен, будто бы кто-то выпил краски из реальности, оставив после себя лишь бесцветную хмарь. «Да, уверен, и они очень хорошо прячутся, но я их чувствую. Гранаты!» Подумав, приказал своим бойцам Скарт, кивнув мне, сыну или отойти. Брошенные в глубину коридора термодетонаторы осветили вспышками плазменных взрывов не только само помещение, но и десятки тел, разбросанные вдоль стен. Трупы, охваченные пламенем, зашевелились, а затем, быстро встав, бросились на нас. «Огонь!» — рявкнул Скарт, вскинув винтовку. Облако бластерных выстрелов устремилось к толпе набирающих скорость мертвецов. Я же, понимая, что этого явно не хватит, метнул в толпу свой шатта, телекинезом контролируя его полет. Превратившись в светящийся голубым диск, мое оружие принялось резать нежить, отрубая головы, а затем, сместившись ниже, и остальные части тел. Дралик, поняв мою задумку, использовал тот же прием. Вдвоем нам удалось полноценно поддержать огонь мандаларцев, расчищая коридор. «У вас в Ордене с головой только мужики дружат?» — поинтересовалась Гарада, опуская свое оружие. «Эй, Йетты с сиськами, ты почему отсиживаешься? А где она? И где Рой, Арик?» Обернувшись, я узрел совершенно пустую площадку. Ни Эйлы, ни двух наемников, что должны были прикрывать наш тыл, не было. «Какого хатта?» — нахмурился Дралик, делая шаг к лестнице. «Отставить!» — рявкнул я. «Добьем противника и будем их искать. Рой, Арик!» — принялся вызывать своих бойцов Скарт. «На связи. Куда вы делись? Почему?» «Пытаемся догнать эту шлюху, пока ее не убили. Всюду шевелящиеся покойники. Вы, Скарт!» — обратился я к монадлорцу. «Прикажите вашим людям отправляться к моей ученице. Секура, если и погибнет, то не сразу. Мы продолжаем миссию». Евда, сумев увернуться от очередного удара алого клинка, Йода ударил толчком по забраку с черно-малыми татуировками, затем, перекатом уйти в сторону, повторил свою атаку по его собрату с черно-желтыми тату. Еще трое представителей этой расы, мужчина и две женщины, пусть и не столь могущественные, как эти братья, но достаточно сильные, чтобы создать гранд-магистру проблемы, едва не достали изгнанника, ударив по джедаю молниями силы. Лишь в последний момент Йода успел поставить барьер, защитивший от неожиданного слаженной атаки. Однако, примени потраченного не создания щита оказалось достаточно для телы, метнувшей включенный шата. Клинок блондинки лишь по касательной задел успевшего развернуться гранд-магистра, опалив живот. В ответ он создал волну из света, от не успела защититься последняя из спутниц Талзин. Замешкавшуюся датамирку распылила в раскаленную пыль, не оставив даже костей. Участники схватки на мгновение замерли. Шесть датамирских ведьм уже погибли в схватке с изгнанным гранд-магистром. Теперь в бой вступили ситхи, которые уже успели несколько раз достать Йоду, оставаясь пока целыми. «Позвольте нам биться один на один», — выступил вперед граф Дуку. «Все же, это мой высший учитель, и убить его своими руками будет вполне в рамках ныне отринутой ситхами традиции». Талзин, покосившись на аристократа, молча кивнула, сделав шаг назад. Женщина растеряла свою властность и созданную странной магией привлекательность. Ее внешняя молодость исчезла, оставив после себя морщинистую старуху с иссохшим телом. «Интересно», — мысленно усмехнулся Дуку, — «сколько молодых глупцов повелось на иллюзию юной красотки и разделило с ней постель, и сколько из них умерли на путочном столе». Сосредоточившись на поединке, аристократ активировал меч. «Приступим», — улыбнулся граф. Йода, окинув мрачным взглядом черные фигуры с алыми клинками, что разошлись по периметру поляны, тяжело вздохнул. Гранд-магистр не так хотел покинуть этот мир, ни в грязи болот темной планеты, и ни в окружении врагов, надеясь не победить, а забрать с собой как можно больше ситхов и датамирских ведьм. «Тьма», — начал было изгнанник, обращаясь к своему бывшему ученику, но, судя по всему, время разговора закончилось. Дуку, используя технику рывок, мгновенно сократил расстояние между ними, нанося серию сильнейших ударов, от которых Йода едва смог уйти, отводя лезвием шата. Джедай избегал жестких блоков, понимая, что это будет последним мгновением его жизни, и ждал, пока бывший ученик выдохнется. Он знал, что граф, как и все представители его народа, быстро постарел. Возраст должен был играть против дуку, делая слабее, а потом ждал. Но граф не торопился уставать. Казалось, будто бы с каждым новым ударом, каждым взмахом меча он становился сильнее и быстрее. Тьма этой планеты концентрировалась в бывшем джедае, добровольно отринувшем свет. Сам Йода, уже не единожды раненый, чувствующий, как силы покидают его, едва держал дыхание, отступая под натиском дуку. Каждое движение гранд-магистра требовало все больших усилий, а каждая новая техника силы отнимала все больше концентрации. В какой-то момент изгнанник успел поднять взгляд к серому небу Дагоба. Там он увидел приближающуюся искру космического корабля, на борту которой находился джедай. Один. Слишком поздно, пронеслось в голове Йоды, не успел ты. Неожиданно для гранд-магистра, дуку прекратил атаки, разорвав дистанцию. Что с тобой, ученик мой бывший? Повернулся к нему изгнанник. Со мной, ничего, фыркнул граф. А вот с вами, гранд-магистр. Прощайте, гарантированно. Глаза Йоды расширились. Он понял. Взгляд, брошенный на Талзин, принявшуюся смеяться над еще живым, но уже поверженным врагом, подтвердил страшную догадку изгнанника. Темные знали, что он способен стать призраком силы и решили озаботиться этим вопросом заблаговременно. Это были не ситхи. Во всяком случае, не те трое забраков, что убили джедая в помещении дальней связи. Три женщины с белыми, коротко стриженными волосами, одеты в свободные брючные костюмы с кнутами из металлических сегментов, покрытых незнакомыми мне символами, источающими тьму. Они стили в центре холла возле дымящегося рисунка, сделанного, судя по всему, ими же. Дав знак Скарду, чтобы его люди разошлись по периметру зала, я направился к троице датамирок. После изучения памяти Вентрис, мне уже было понятно, кто перед нами. Ведьмы из клана Ночных Сестер, если судить по татуировкам на их лицах. Вы оказались умнее, усмехнулась одна из них, держа в руке кинжал из грубо обточенного обсидиана. Впрочем, вряд ли вам. Не став слушать ее бред, которым ведьма тянула время, давая ритуалу развернуться в полную силу, я бросился вперед, держа в левой руке бластер, из которого стрелял по фигурам женщина, стараясь сбить концентрацию датамирок. Мандалорцы, успевшие занять позиции вокруг места схватки, тоже открыли огонь, целясь в головы моих противниц. Однако, бластерные выстрелы замирали перед фигурами женщин, словно бы время для них остановилось. В правой руке уже был активированный меч. Именно на его клинок я принял удар хлыста одной из противниц. Бросив в нее же бластер, создал барьер, защитившись от еще одной атаки, а затем, сумев таки добраться до разговорчивой ведьмы, что лишь сейчас схватилась за оружие, успел отрубить ей кисти рук. Клинок активированного в последний момент шата вошел в солнечное сплетение датамирки. Цин, тоже не стоявший на месте, предпочел зайти с другой стороны, тоже использовал технику рывок, но клинок его меча встретил на своем пути металлическую змею силового кнута, отбившую атаку джедая. Между мастером меча и его противницей сразу же завязался обмен ударами. Не обращая внимания на них, я сосредоточился на последней из трех ведьм. Она, судя по всему, была наиболее опасной, поскольку, закутавшись в облако тьмы, каковое я уже видел больше 9 лет назад в королевском дворце на Набу, метнулась ко мне. Лишь интуиция, предвидение и опыт той давней схватки, когда мне довелось наблюдать за происходящим почти что в роли зрителя, позволяли мне отажить невероятно быстрые удары силового кнута, чередующиеся со странным аналогом техник силы. Ведьма била по мне чем-то вязким, отдающим гнилью и разложением. Мне едва удавалось вовремя создавать барьеры. Стоило хоть раз положиться на тутаминисы, судя по всему, меня ждала бы печальная участь. Неожиданно резвые, словно бы ставшие голодными хищниками, тени бросились к Йоде, вцепливаясь в него подобно щупальцам морских тварей. Они рвали его ауру, тонкие тела и энергетику, высасывали силы и сбивали концентрацию. Изгнанный гранд-магистр ордена джедаев сопротивлялся как мог, применяя весь свой богатый арсенал, накопленный за 9 столетий жизни. Однако он почти не помогал. Тени, что рвали на части саму суть Йоды, были не просто духами или странной магией датамирок. Нет, это были души темных, что умерли на Дагоба, гонимые адептами света. И вся их ненависть, все их горе, все их страдания и страхи, обрушились на разум джедая. Умершие, что бежали на темную и мрачную планету болот, спасаясь от скорого на расправу суда ордена, мстили. Ритуал, проведенный дотомирскими ведьмами, усиленный Салией могуществом ситхов, открыл этим сущностям путь в мир живых. Ненадолго, на считанные минуты, позволяя добраться до столь ненавистного врага, и умершие откликнулись на зов своих живых собратьев, присоединяясь к охоте на одного из самых могущественных джедаев галактики. Они сполна воспользовались ранами Йоды, текущей из них кровью и той болью, что испытывал гранд-магистр. Джедай пытался уйти в силу, раствориться в ней, чтобы потом, когда свет излечит его раны, превратиться в призрака, но не мог. Мертвые, словно насмехаясь, не давали ему сделать этого, и, что было самым страшным для Йоды, постепенно подбирались к разуму, все чаще обрушивая на восприятие гранд-магистра образы его погибших друзей, совершенных ошибок и всех тех поступков, что висели тяжелым грузом греха на давно сгнившей душе Великого Светлого. Дарт Мол, наблюдавший за происходящим, оскалился, наслаждаясь последними мгновениями жизни своего врага. Губы Забрака прошептали: «Зря ты явился сюда, Светлый. Здесь ты нашел свою смерть». Ускорившись до предела, я отбивал удары силового хлыста, принимал на барьер колдовские атаки ведьмы, метая в нее телекинезом трупы, в изобилии устилавшие зал, урны для мусора, скамейки, обломки настенных панелей. Мир для меня сузился до противостояния с Дотомиркой, что упорно боролась за свою жизнь. Я ощущал ее усталость и быстро растущий страх. Это чувство, начавшее холодными щупальцами парализовывать ведьму, придало мне силы и уверенности в себе. Еще немного пронеслось у меня в голове: она недолго сможет выдерживать этот темп. Какой-то частью сознания я понял, что мандалорцы активировали штурмовые щиты и достали вибромечи, сцепившись с начавшими подниматься покойниками. Дралик таки расправился со своей противницей, но был вынужден заняться пребывающей нежитью. Это означало, что времени мало не только у ведьмы, но и у меня. Что ж, рискнем. Мысленно оскалился я, заполняя свое тело силой до предела, до грани мутаций. Не в первый раз уже я делаю шаг за грань своих возможностей. Тени мертвых таки добрались до разума гранд-магистра, погрузив того в лабиринт кошмаров. Тело древнего джедая рухнуло на землю, но сам Йода этого уже не осознавал. Не чувствовал он и как его плоть начала иссыхать, словно бы все 9 столетий жизни джедая одним разом обрушились на смертную оболочку, слишком долго державшуюся за жизнь. Сознание гранд-магистра уже бродило в сумерках кошмаров, что были созданы стараниями сотен тысяч и миллионов давно умерших темных, что остатки своих дней провели в болотах Дигоба. Для него это было вечностью. Для ситхов и матери Талзин, что наблюдали за смертью своего врага, все заняло считанные мгновения. Он мертв, счастливо оскалилась Дотомирка, глядя на растворяющуюся во тьме Дигоба силу Йоды. Могущественный свет джедая быстро серел, становясь частью тьмы, создавшей из забытой всеми планеты убежище для беглецов. И лишь когда от гранд-магистра осталась серая пыль, лежащая в осевшей одежде, граф Дуку позволил себе улыбнуться. «Да, теперь, да». Рывком сблизившись с Дотомиркой, явно не ожидавшей резкой смены тактики, я врезался в нее своим весом. Это дало мне возможность ударить ее шито. Лезвие моего оружия попало точно в центр живота, заставив ведьму закричать. Основной же меч, которым я лишь в последний момент отвел удар силового хлыста, скользнул по оружию Дотомирки и, срезая ее пальцы, дошел до кисти и отрубил ее. Шаг назад. Шито совершает горизонтальное движение, снося голову моей противницы. Сидящий в своем кабинете канцлер Палпатин, прикрыв глаза, вслушивался в пульсацию силы, откликающуюся на происходящее в галактике. Казалось бы, 2 совершенно разных поединка, происходящих одновременно, но лишь ему одному было понятно, насколько тесно они переплетены, и лишь владыка Сидиус мог насладиться всей красотой сотворенной им махинации. Энакин Скайуокер теперь будет принадлежать ему, весь, жиликом, без остатка, равно, как и его дети. И неважно, кем будет женщина, родившая их, этот ритуал, что исполняли Дотомирки на Карулаге, был непростым. Его дал ведьмам владыка, рассчитав все, включая участие в их убийстве Скайуокера. Тонкая игра на грани, ведь стоило хоть одному элементу мозаики встать на свое место секундой позже и... Но нет, расчет оказался невероятно точен. «Что ж, Энакин», — усмехнулся владыка, — «теперь осталось понять, сколько и от кого будет у тебя детей. Мне нужны верные и преданные слуги, ничего личного. Впрочем, ты вполне можешь наслаждаться процессом», — добавил ситх, глядя на изображение Эвелины Джейд. Рыжеволосая одаренная, которую он недавно взял в ученицы, — удивлению Сидха, оказалась на 100% генетически совместима со Скайуокером. Используя материалы экспериментов Плагоса, Сидиус провел расчет, показавший, что вероятность рождения одаренных детей от союза Энакина и Эвелины близка к тем же 100%, и более 92% вероятности того, что потомки этих молодых людей превзойдут в своем могуществе родителей. «Идеальная гвардия для того, кто желает править вечно», — мысленно оскалился Палпатин, — «остается все правильно провернуть». Глава 35. Борьба за разумы. В кабинете канцлера Палпатина находились сразу несколько выдающихся личностей, мало известных широким массам, но способным своими поступками повлиять на всю страну. Недавно получивший звание подполковника Уилл Хафтаркин, инженер и ученый Тол Сиврон, Квик Сукс и Бивел Лемелиск, Сейд Писташ, Слай Мур, ряд сенаторов их систем ядра и милитаристского блока, Вулф Юларин, Арман Тайсарт и Райт Сиенер. Над столом для совещаний крутилась голограмма недостроенной боевой станции планетоида, которую с нескрываемым интересом разглядывали присутствующие в кабинете разумные. «Значит, вы утверждаете, что даже проектной мощности сего образца хватит для эффективного поражения кораблей планет этих пришельцев?» — задумчиво спросил Палпатин, глядя на Таркина. «Да, ваше превосходительство», — кивнул подполковник, наблюдая за канцлером. Уилхаф прекрасно видел, что Палпатин заинтересовался трофеем, скрытно изъятым из пояса астероидов близ Джанозиса. Однако, что-то канцлера останавливало, нечто весомое, не дающее сразу же согласиться на столь интересное предложение. «Адмирал, вам слово», — кивнул Юларену канцлер, принявшись массировать подбородок. «Учитывая заявленные ТТХ», — хмыкнул Вулф, еще раз окинув взглядом голограмму, — «даже без учета главного калибра, эта боевая станция может стать хорошей мобильной базой для нужд флотов, действующих в удалении от наших центров снабжения. Ее ХМ, вторичные орудия, если установить те же системы, что и на Венаторах, например, дадут подавляющую огневую мощь просто за счет численности башен. Таким образом, данный боевой планетоид можно использовать и в качестве средства защиты планет, например, и это без учета возможности массированной переброски войск, техники, кораблей просто на борту станции. Однако, меня смущает главный калибр. Разъясните», — посмотрел на офицера Палпатин. «С одной стороны, мощность орудий, когда надо уничтожить врага, не бывает избыточной, а вот с другой, порой, куда важнее скорострельность, а не один выстрел, допустим, в час», — пожал плечами Юларин. «Если исходить из тех данных, что у нас имеются по поводу чужаков, то делая один выстрел в 15 минут, даже при наличии пары тройки охранных эскадр, куда более мощных щитов обоих видов, станцию успеют разнести более маневренные корабли врага. Она неповоротлива, медлительна и обладает запредельно низкой скорострельностью главного калибра. Такой объект не будут атаковать малыми силами. На станцию навалится 10-15 эскадрами, вываливая в космос тысячи мла, ракет и торпед. Какими бы ни были щиты станции, противник, имея громадную форву во времени, найдет слабое место и воспользуется им. Если сохранить текущую скорострельность, то боевой планетоид в качестве ударной силы просто бесполезен. Значит, необходимо уменьшить мощность выстрела, дабы увеличить их количество на единицу времени. Это все, на ваш взгляд, минусы, адмирал?» «Нет», — вздохнул Юларин, — «скорость передвижения. Противник, любой, никогда не будет сидеть на месте. Само понятие войны подразумевает совершение маневров. И если не говорить о необходимости уничтожения военной инфраструктуры, промышленности, складов и производств двойного назначения, то эта станция просто не сможешь догнать свои цели. Она даже не в состоянии своевременно прибыть на ТВД, где должна быть применена. Флот врага попросту выполнит свою задачу и уйдет к следующей цели. Потому, в текущей конфигурации, единственной реальной задачей для подобного сооружения является исключительно оборона планеты, функция мобильной базы для войск в отдаленных секторах, но эти задачи уже решаются иными, куда более простыми и эффективными средствами». Таркин закрыл глаза. Для него это был провал. Надежда на получение преференций для своей семьи и родного мира – карьера. «А как, по-вашему, можно устранить эти недостатки?» — голос Палпатина вырвал офицера из быстро нарастающей депрессии. Словно бы не веря своим ушам, подполковник открыл глаза и уставился на канцлера, молясь богам и этой странной джедайской силе о том, чтобы это не было его галлюцинацией. «ХМ, Заменить в данном проекте орудие главного калибра на что-то не столь радикальное, задумался Уларин, но зато имеющее значительно большую скорострельность. Если не затрагивать энергетические возможности реакторов и накопителей, то можно найти существующие образцы вооружений, способные справиться с задачей гарантированного уничтожения кораблей противника одним выстрелом, независимо от мощности их щитов, но обеспечивающие до 10 выстрелов в минуту. Опять же, если не вносить изменения в энергетическую систему проекта, да и турельный тип этих вооружений позволяют увеличить угол стрельбы без поворота корпуса станции. При определенных доработках можно произвести монтаж, допустим, 10 таких орудий, обладающих независимыми системами накопителей, благодаря чему станция получит возможность вести довольно быструю стрельбу последовательно из каждого такого орудия. Но тут вопрос к нашим инженерам, что они посоветуют и что они могут реализовать. А скоростные возможности, нахмурился Палпатин, глядя на голограмму, вы говорили, что в этом тоже имеется проблема. Собравшись с мыслями, Юларин выдохнул. Да, дело в том, что масса покоя станции попросту не позволит поставить на нее гипердвигатели высокого класса. Будет либо запредельное потребление энергии, что может привести к перегрузкам даже заложенных в проект реакторов, либо аварийная ситуация, например, поломка гипердвигателя. Ведь для перехода в гипер необходимо разогнать объект до определенной скорости, а затем уже в самом этом пространстве увеличить ее еще больше. Опять же, это только часть вопроса. Еще же есть нагрузка на силовой каркас при разгоне. Если структуре такой массы и такого размера сразу же давать импульс двигателей на максимальной тяге, то конструкции, даже при использовании современных комплексов гравикомпенсаторов, попросту сомнет от нагрузки. И это при использовании весьма дорогих сплавов. Потому, единственная возможность что-то сделать с проблемой скорости – уменьшить как таковую массу объекта и его размер. Например, посмотрел на адмирала Палпатин. Раза в два, как минимум, задумчиво покачал головой Юларин, и это в лучшем случае. Но, учитывая размеры реакторов и внутренних систем, тогда потеряется значительная часть функционала станции. А если оставить все как есть и задействовать этот планетоид исключительно в запланированных штабом условиях, не как средство затыкания дыр, а именно как средство прорыва обороны противника, например, адмирал прикрыл глаза, словно бы что-то прикидывая, а затем пожал плечами. Честно говоря, единственный вариант, при котором имеет смысл подобный подход – уничтожение планет противника, целиком, со всем населением, производствами, гарнизоном. Только, какой в этом смысл? Разве что, при войне на уничтожение, тотальный. Палпатин, полуприкрыв глаза, кивнул. Вы правы, какой в этом смысл? Впрочем, думаю, стоит выслушать наших специалистов по инженерной составляющей вопроса. Наступила тишина, которую решился нарушить Райт Сиеннер. Худощавый высокий мужчина с темными, чуть тронутыми ранней сединой, волосами, прокашлялся, а затем начал свою речь. Я не имею детальных данных по тем технологическим решениям, что предполагаются в данной конструкции, но, исходя из общих данных, можно сказать, что речь идет об не самом высоком уровне автоматизации объекта. Кроме того, проект, сам по себе, предусматривает широкомасштабное применение дроидов, судя по тому факту, что условия, пригодные для жизни, будут обеспечиваться не во всех отсеках, а только в небольшой части планетоида. Также могу охарактеризовать энергетическую систему боевой станции как устаревшую лет так на 40, если не больше. То есть, сам по себе проект готовился давно. По поводу возможных улучшений, если заменить основной реактор на собранный по уже существующим на сегодняшний день технологиям, то можно, при сохранении той же производимой мощности, получить на треть меньшие габариты, аналогично с остальными энергетическими системами. В грубом первом приближении, сам факт подобной модернизации уменьшит массу покоя станции, приблизительно, на четверть. Мужчина на несколько секунд прервался, что-то ища в своем датападе. Так, двигатели и системы гравикомпенсаторов. Тут сложнее. В переданных мне документах не было материалов по системам ориентации в пространстве ядро, также с двигательными комплексами. Информации почти нет, но я могу предположить, что речь идет о чем-то аналогичном двигателям, под которые используются сейчас на тех же бунтах, но куда большего размера. Некая хорошо отработанная система, которая относительно проста в эксплуатации. Таких немного, большинство были разработаны около 15-20 лет назад. Исходя из морально устаревшей на значительно больший срок энергетической системы, можно сделать вывод, что планировалось применять еще более старые двигатели, а они, как правило, имеют довольно низкое соотношение своих массогабаритных характеристик к реальным мощностям. Если начинать модернизацию проекта и предположить установку современных движков, то при тех же массогабаритных параметрах мы получим выигрыш в скоростных характеристиках, примерно от 1/5 до 1/4 от указанных в проекте, но это без учета изменения общей массы покоя планетоида. В остальном же, надо перерабатывать не столько концепцию, сколько реализацию. Например, использовать другие сплавы и композиты. Металлургическая отрасль не стоит на месте, и за те же 40 лет были разработаны и массово внедрены десятки, если не сотни новых металлов. Это даст свои плюсы в жесткости конструкций, устойчивости к деформационным процессам и нагрузкам. Про выигрыш в той же массе покоя, который может быть доведен до еще 10% от изначального значения, я пока предпочту умолчать, надо вдумчиво считать, но имея полные данные о самой конструкции, а не только общие схемы. Палпатин внимательно слушал Сиенера, глядя на голограмму станции. Ситх прекрасно знал, что грядущая война, что придет в галактику вместе с пришельцами, опирающимися на совершенно другие технологии, будет страшной. Они не желают мира. Они идут сюда с одной целью – уничтожить всех разумных обитателей Небесной реки, освобождая для себя жизненное пространство. Именно для этого и необходимы столь ультимативные аргументы, способные разрушать целые планеты. Ведь если противник будет знать, что захваченная ими планета окажется уничтожена, пусть даже с остающимся там населением, у них возникнет вопрос целесообразности войны. Какой смысл тратить силы и ресурсы, если все твои победы превратятся в быстро разлетающиеся во все стороны астероиды? Однако, продолжил Сиенер, остается вопрос главного калибра и его скорострельности. Даже использование современных систем не может полностью решить эту проблему без кардинальной переработки проекта. Например, поинтересовался Сидиус, бросив взгляд на дисплей своего датапада, Райт сделал глубокий вдох для долгой речи. Судя по принципиальным схемам, предполагается использование увеличенной версии классического турболазера с трехступенчатой системой фокусировки, позволяющей в конце схемы получить объединение нескольких лучей в один, который будет усилен за счет эффекта резонанса. На мой взгляд, несмотря на действительно громадную огневую мощь, получаемую таким образом, можно достичь тех же результатов совершенно иными, куда более эффективными способами. Поясните, коротко приказал Ситх, существуют давно отработанные системы, подразумевающие использование элементарной плазмы, разгоняемой до скорости, приблизительно, равной 1/4 скорости света. Аналогом, не самым худшим к слову, являются магнитодинамические системы, которые подобным образом дают разгон металлических снарядов, которые, при движении по стволу орудия, за счет индуктивных процессов, быстро нагреваются до температуры расплава и на выходе получается поток раскаленного сплава. Почему же эти технологии не используются на нашем флоте сейчас? Поинтересовался Палпатин. У этих видов оружия есть ряд недостатков, вздохнул Райт. Во-первых, размеры и обслуживание орудий такого типа серьезно отличаются от привычных, связанных с лазерами, турболазерами и бластерами. Во-вторых, подобные системы требуют поставок боеприпасов, пускай и примитивных, простых металлических болванок. В-четвертых, проблема скорострельности. Там, где турболазерный главных калибр сделает 10-12 выстрелов в минуту, такое орудие выдаст только 6-7. Заинтересовавшись странным противоречием в словах инженера, Палпатин посмотрел на докладчика. Однако, вы предлагаете использовать подобные системы в качестве главного калибра на этой станции? Да, кивнул Райт, учитывая размеры станции, предполагаемую огневую мощь и возможные цели, необходимо увеличить скорострельность, сохраняя огневую мощь. В случае с турболазерными технологиями это почти нереально. В текущий момент времени, хмыкнул инженер, а вот магнитодинамические орудия, даже при таком размере, будут иметь ту же самую скорострельность, 6-7 выстрелов в минуту. Достаточно установить энергетические накопители, механизмы заряжания, всю систему, по сути, но соответствующего размера. А реакторная группа, даже в текущем ее состоянии, обеспечит энергетические потребности главного калибра в полном объеме, да еще и резерв высвободится. Адмирал Юларин повернулся к офицеру Ситх. Если произвести модернизацию проекта с учетом нововведений, предложенных господином Сиенером, допустим, сохраняя нетронутой реакторную группу, но заменив двигатели, задействовав современные системы автоматизации, установив предложенное вооружение, эта станция будет эффективна в качестве боевой единицы флота? Вулф задумался, а затем кивнул. В первом приближении, да, но, без детального понимания новых ТТХ я не смогу ничего сказать сразу. Господин Лемелиск, мужчина, к которому обратился канцлер, поднял взгляд на Палпатина. Если говорить о внесении минимальных изменений в текущую конструкцию, замену внутренних инженерных сооружений и некоторые другие вопросы, даже уже существующая основа может быть использована. Правда, я считаю, что будет куда эффективнее произвести более полный анализ проекта, заменить в нем устаревшие разработки на современные, и уже не основе этих материалов начинать строительство. Таркин, слушая доклады и внимательно наблюдая за реакцией канцлера, понял, что Палпатин прекрасно просчитал все плюсы и минусы недостроенной станции и решал, как с ней поступить, не соглашаться ли на продолжение строительства, а как это сделать. Вот что, спустя несколько минут молчания произнес канцлер, необходимо произвести доработку текущего проекта, исходя из современных технологий, но в двух вариантах. Первый – доработка и завершение строительства уже имеющейся конструкции. Второй – строительство новой боевой станции аналогичного типа уж с нуля. Проекты должны быть смежными и идти параллельно. Обе боевые станции должны быть введены в строй и стать на боевое дежурство в течение 70 лет. Никто из присутствующих даже не подумал намекнуть Палпатину на то, что текущая война не продлится столько времени, а его полномочия в качестве главы государства после этого истекут и потребуются выборы. Что с ней? Наклонился к Секури Драллик. Хатк ее знает, развел руками Рой, внешне все цело. Может, того, ехидно фыркнул мандалорец, переволновалась, пока колдовала, перенапряглась. Бросив на воина мрачный взгляд, Цин принялся водить над телом Эйлы рукой, окутанной красным с серебристыми всполохами сиянием. Лицо джедая постепенно становилось все менее напряженным. Я же, наблюдая за всем этим, анализировал свое состояние. Еще на Татуине, во время чистки своего разума и формирования собственного алгоритма контроля, отличающегося как от привычного джедаем, так и от ситхской его версии, мне удалось создать в собственной психике целую структуру, отвечающую за безопасность и целостность моей личности. Она не только блокирует внедрение новых или замену старых элементов восприятия, логики или мышления, но и активно противодействует подобным атакам. Стоило мне ощутить резкое падение собственных сил и возникший глубоко внутри дискомфорт, как стало понятно, что нашелся некто, желающий получить власть над моей персоной, причем, не столько формальную, сколько скрытую. Чем дальше, тем сильнее ощущалось давление в затылке. Подчиняющий конструкт, понял я, пока терпимо, но скоро может быть очень неприятно. Еще хуже то, что сила вокруг начала слабо вибрировать. На самой грани восприятия, словно бы легкие колебания где-то в отдалении, расходящиеся во все стороны. Нечто меняет линии вероятностей, формируя некое будущее, явно идущее против моей воли. Полузакрыв глаза, я принялся анализировать все эти процессы и перебирать в уме варианты своих действий для нейтрализации довольно быстро идущих процессов. На ум приходило кое-что из арсенала все того же Скарджа, благо, за время плена мне удалось научиться проникать в его разум, хоть и крайне осторожно, скрытно. Воздействовать на ситха не получалось, но вот выхватывать фрагменты воспоминаний – вполне. Таким образом я смог тогда обзавестись информацией об изрядном наборе ситхских ритуалов. Пусть они и отличаются от того, что я сейчас наблюдаю, но вполне пригодны для того, чтобы избавиться от чужого контроля.